Стоя у окна в библиотеке, Агата Шоу наблюдала, как ее внук вылезал из своего БМВ. Она взглянула на часы. Он опоздал на полчаса. Ей это не понравилось. Бизнесменам надлежит быть пунктуальными, и если Тео хочет, чтобы его в Балфорде Ленес воспринимали серьезно, как наследника Агаты и Льюиса Шоу, а, соответственно, и как личность, с которой следует считаться, тогда ему необходимо понять, что часы на руке — более важная вещь, чем все эти браслеты, которые ему так нравятся. Вульгарные побрякушки. Когда ей было столько лет, сколько ему сейчас, стоило 26-летнему мужчине надеть на руку браслет, он очень скоро стал бы участником судебного разбирательства и, несомненно, оказался бы проигравшим, поскольку в ходе процесса слово «содомит» звучало бы намного чаще, чем все остальное, что было указано в исковом заявлении. Агата отступила на шаг и, встав за шторами так, чтобы ее не было видно с улицы, стала наблюдать за приближавшимся к дому Тео. В последние дни любая новость о внуке буквально бросала ее в дрожь. Он как две капли воды походил на свою мать. Такие же светлые волосы, такая же осыпанная летом веснушками, светлая кожа, атлетическое сложение. Она, слава богу, пребывала уже в том месте, которое Создатель, по своей милости, выделил для упокоения душ скандинавских потаскушек, не справившихся с управлением машиной и погубивших вследствие этого и самих себя, и своих мужей. Присутствие Тео в жизни бабушки всегда служило ей напоминанием, что своего младшего и самого любимого сына она потеряла дважды. Первый раз по причине женитьбы, за это его лишили наследства. И второй раз в результате дорожной аварии, оставившей на ее попечении двух непослушных мальчишек, которым не исполнилось и 10 лет. По мере того, как Тео подходил к дому, его вид все больше и больше раздражал Агату. Его одежда совершенно не соответствовала его положению. Он любил свободные, сшитые на заказ костюмы из тканей пастельных, желтовато-коричневых тонов, рубашки без воротников. Вместо туфель он предпочитал сандалии, а носки надевал от случая к случаю. Всего этого было достаточно для того, чтобы потенциальные инвесторы не принимали его всерьез, не говоря уже о том, что сразу после гибели матери он стал носить на шее принадлежавший ей золотой крест с распятым на нем телом. Агата считала это гнусной католической мерзостью. Именно на цепочку с крестом пристально смотрели предприниматели, когда их убеждали вложить деньги в устройство ресторана или в реконструкцию какого-либо объекта в Балфорде-Ленез. Было бессмысленно объяснять Тео, как следует одеваться, как преподносить себя или как говорить, представляя планы переустройства города, разработанные семейством Шоу. «Пойми, ба, люди либо верят в проект, либо не верят», — таков был его обычный ответ на ее советы. То, что ей надо было давать ему советы, также выводило ее из себя. Это был ее проект. Это была ее мечта. Она уже согласовала с муниципальными властями Балфорда 4 последовательных этапа воплощения своей мечты, а сейчас все висело на волоске. Из-за того, что в ее мозгу лопнул какой-то паршивый сосуд, она должна была отойти в тень, пока не восстановятся силы, и поручить своему мягкотелому, бестолковому внуку вести переговоры вместо себя. Одной этой мысли было достаточно, чтобы вызвать новый приступ. Поэтому она старалась на ней не сосредоточиваться. Она слышала, как хлопнула входная дверь. Подошвы сандалий Тео зашаркали по паркету. Потом персидский ковер приглушил шаги. Входя в дом, он перебросился с кем-то несколькими словами, без сомнения с Мэри Эллис, дневной прислугой, нерасторопность и неумелость которой заставляли Агату сожалеть о том, что прошли времена, когда за любое упущение прислугу наказывали физически. Спросив «В библиотеке?», Тео прошел дальше. Агата следила за тем, чтобы к приходу внука все было в полном порядке. Стол был накрыт. Правда, сэндвичи уже подсохли, а поверхность разлитого по чашкам чая подернулась тусклой пленкой. Наглядное подтверждение того, что Тео снова опоздал. Обеими руками Агата оперлась на трость. Стараясь показать, что вполне управляет телом, она делала над собой такие усилия, что ее руки дрожали, и она была рада, что, несмотря на жару, надела кардиган, тонкая шерстяная ткань которого скрывала предательскую дрожь от посторонних глаз. Тео на секунду остановился в дверях. Лицо его блестело от пота, льняная рубашка прилипла к коже, подчеркивая линии сухощавого, жилистого тела. Он молча подошел к столику, на котором стоял чайный поднос и тарелка с сэндвичами. Выбрав бутерброды с яйцом и салатом, он быстро один за другим съел их, не обратив внимания на то, что они слегка зачерствели. Не заметил он и того, что чай, в который он бросил кусок сахара, давно остыл. «Если лето и дальше будет таким же жарким, мы получим хорошую прибыль на аттракционах и магазинах». Произнес он это как-то отстраненно, словно мысли его были заняты совсем другим. Агата насторожилась, но он сменил тему. «Плохо, что мы не сможем открыть ресторан раньше августа, ведь мы рассчитывали на определенные доходы. Я говорил с Джерри Девиттом о сроках, но он считает, что быстрее не получится. Ты же знаешь Джерри. Если он что-то делает, то уж на совесть. Никаких отступлений от проекта». С этими словами он потянулся за следующим сэндвичем, на этот раз с огурцом, и, конечно же, никаких сокращений расходов. «Поэтому ты и опоздал?» Агате необходимо было присесть. Дрожали не только руки, но и ноги. Но она не позволила себе расслабиться. Тео покачал головой. Не выпуская из рук чашку, он быстро коснулся сухими губами ее щеки. «Ну, здравствуй, Ба», — сказал он. «Прошу прощения за нарушение приличий. Кстати, я еще не обедал». «Ба, а тебе не жарко в этом кардигане? Хочешь, я налью тебе чаю?» «Прекрати суетиться вокруг меня. Я пока еще не в могиле, вопреки твоему желанию отправить меня туда. Да не глупи, Ба!» «Тоже скажешь. Садись. У тебя испарина на лбу. И тебя трясет. Ты разве не чувствуешь? Ба, ну садись же!» Она, вытянув руку, отстранила его. «Прекрати говорить со мной, как с немощной идиоткой. Я сяду, когда захочу. Ты какой-то странный. Что произошло в муниципальном совете?» «А ведь именно она должна была присутствовать на заседании, если бы не удар, случившийся с ней 10 месяцев назад. Жара или не жара, она подчинила бы своей воле всю эту шайку жена-ненавистников. Потребовались годы, не говоря уже об обильных пожертвованиях, осевших в их карманах, на то, чтобы добиться выступления на специальном заседании муниципального совета, созванном для рассмотрения предложенного ею плана преобразования морского фасада города. И вот теперь Тео вместе с их архитектором и экспертом по градостроительству, приглашенным из Ньюпорта, штат Род-Айленд, должны были в назначенный день представить этот проект совету. Тео сел, осушил одним долгим глотком чашку, пролив немного чая на подбородок, поставил ее на стол и спросил. «Выходит, ты ничего не слышала?» «О чем?» «Я был на заседании. Мы все там были, как ты и хотела. На это я и рассчитывала. Но все рухнуло, и до обсуждения планов реконструкции дела не дошло». Усилием воли Агата заставила ноги сделать несколько шагов и при этом не споткнуться. Она остановилась перед ним. «Почему? Ведь на этом проклятом заседании должны были рассматривать только планы реконструкции». «Да, все правильно», — ответил Тео. «Но там произошла, серьезная пертурбация. Я думаю, Ты назвала бы это именно так. Вид у него был рассеянный, что подлило масло в огонь. Тео не любил конфликтов и сейчас чувствовал себя неловко из-за того, что подвел ее. «Черт возьми! Да этот парень ни на что не годен. Ведь она велела ему договориться с членами совета о проведении обыкновенной презентации, а он, по своей способности проваливать любое дело, провалил и ее». «У нас есть противники», — сказала Агата. «Один из членов совета выступает против нас. Кто?» «Малик?» «Да, именно Малик, ведь так. Этот выскочка сделал городу подношение в виде небольшой зеленой поляны, которую он называет парком, и возомнил себя провидцем. Ведь это Акрам Малик, так? А совет поддержал его вместо того, чтобы пасть передо мной на колени и возблагодарить Бога за то, что у меня есть деньги, связи и желание вернуть Балфорд на географическую карту». «Все не так, ба», — возразил Тео. «Дело не дошло до обсуждения реконструкции». Он почему-то на мгновение отвел глаза в сторону, прежде чем встретиться с ней взглядом. Похоже, он пытался успокоиться перед тем, как продолжить разговор. «Ба, неужели ты действительно не знаешь? Только об этом и говорит весь город. И на совете тоже. О том, что произошло на Незе. Ой, да плевать на Нез. На Незе постоянно что-нибудь случалось. Так почему эти длинноволосые экологи должны обязательно присутствовать на совещании по обсуждению проекта реконструкции, ее проекта реконструкции, будь они все прокляты, и болтать вздор о гнездовьях птиц в зарослях или о других надуманных проблемах дикой природы, которые ее совершенно не касаются? К этому заседанию готовились в течение многих месяцев. Архитектор, для того чтобы приехать сюда, отставил на 2 дня все свои другие проекты. Эксперт по градостроительству прилетел в Англию за свой счет. Презентация была тщательно подготовлена, просчитана, иллюстрирована, вплоть до последней детали. А если кто-то испытывает сомнения в отношении противооползневой устойчивости почвы на мысе, так это можно обсудить отдельно, в любой день, в любом месте, в любое время. Агата почувствовала, что дрожь усиливается. Она с трудом дошла до Софы и села. «Тео?» — обратилась она к внуку. «И это ты допустил? Ты хотя бы возражал?» «Я не мог возражать. Обстоятельства. Какие обстоятельства, Тео? Нас будут обсуждать и на следующей неделе, и в следующем месяце, и в будущем году. Так дискуссия-то была вовсе не по поводу Неза», — сказал Тео. «Сегодня обсуждалось убийство, которое там произошло. Делегация пакистанской общины пришла в зал заседаний и потребовала, чтобы ее выслушали. Когда совет пытался выпроводить их из зала, пообещав принять в другое время, о чем они собирались говорить? О том человеке, которого нашли мертвым на Незе. Да ты что, ба? Эта история занимает всю первую полосу в Стандарте. Да и до Мэри Эллис наверняка дошли слухи. Я не интересуюсь слухами». Тео подошел к столику и налил себе чашку остывшего чая. «Ну, пусть так», — произнес он таким тоном, что она сразу поняла, он ей не верит. «Когда совет пытался выставить делегацию из зала, они быстро показали, на чьей стороне сила. Кто они? Да азиаты, ба!» А на улице стояла толпа, которая только ждала сигнала. И они начали действовать. Кричали, бросали кирпичи. Вскоре вообще началось что-то невообразимое. Полиции пришлось наводить порядок. «Но ведь на заседании должен был быть рассмотрен наш вопрос. Правильно, именно так и предполагалось. Но рассматривалось другое. Не думай, что это кто-то подстроил. Наш вопрос был перенесен на другой день, когда в городе станет поспокойнее. Да прекрати же, наконец! Ты что, адвокат муниципального совета?» Агата стукнула тростью по ковру. Но звук удара был почти не слышен, и это еще сильнее распалило ее. Ох, как ей хотелось сейчас перебить посуду! Но несколько чашек превращенных в осколки, не успокоят волнение и не снимут боль. Будет перенесен? До чего, по-твоему, может довести тебя, Теодор Майкл, такое отношение к жизни? Ведь это заседание было назначено специально, по нашему требованию. Мы терпеливо и долго ждали своей очереди, пустив в ход все средства, лишь бы попасть на совет. А ты сейчас рассказываешь мне о том, как крикливая кучка цветных тупиц, которые даже и помыться не удосужились перед тем, как заявиться на «ба», — перебил ее Тео, лицо которого вдруг вспыхнуло. «Пакистанцы моются не реже, чем мы. Да если не так часто, то сейчас дело совсем не в их гигиенических привычках, согласна? Так, может, ты мне, наконец, скажешь, в чем дело?» Он подошел к стулу напротив нее и сел. Чашка в его руке колотилась о блюдце с таким раздражающим звуком, что ей хотелось завыть. «Господи! Ну когда же он научится вести себя так, как подобает члену семьи Шоу?» «Это человек. Его звали Хайтам Кураши. Мне это известно». Он удивленно поднял брови. «А-а-а!» Протянул он и, аккуратно поставив чашку на столик, внимательно посмотрел на нее. После короткой паузы он продолжал. «Тогда тебе, наверное, известно и то, что на следующей неделе он должен был сочетаться браком с дочерью Акрама Малика. По всей вероятности, пакистанская община не верит в то, что полиция достаточно быстро расследует убийство Кураши. Они сообщили о своих опасениях муниципальному совету. Они были настроены против Акрама. Он пытался образумить их, но его попросту игнорировали. Вся эта история подействовала на него угнетающе. Ну а я не решился просить назначить другое заседание. Это было бы неправильно. Несмотря на крушение собственных планов, Агата получила явное удовольствие от услышанного. Она ненавидела этого человека за то, что он постоянно совал свой нос в дела, которые были для нее смыслом всей жизни. Разве реконструкция Балфорда — его дело? К тому же она до сих пор не простила Акраму Малику, что он занимал ее место в Балфордском муниципальном совете. Он не был ее противником, но не отказался от предложения занять ее место в совете до проведения дополнительных выборов. А когда эти дополнительные выборы состоялись, а она на тот момент не могла из-за болезни участвовать в них, свою кандидатуру выставил Малик и провел избирательную кампанию настолько энергично, словно речь шла о месте в палате общин. И вот сейчас она радовалась тому, что у этого человека неприятности из-за действий пакистанской общины, которой он сам принадлежит. Так ему и надо, этому старому дураку Акраму. Его любимые паки выставили его на посмешище перед советом, да и перед всем городом. Жаль, меня там не было. Она видела, как изменилось выражение лица Тео. Мистер сострадания. Он всегда прикидывался добросердечным. Послушай, юноша, только не пытайся убеждать меня в том, что не разделяешь моих чувств. В конце концов, ты Шоу, и ты это знаешь. У нас своя дорога, у них своя. И мир изменится к лучшему, если они не будут пересекаться. Она постучала по столу костяшками пальцев, привлекая его внимание. «Только посмей сказать, что ты не согласен. У тебя было достаточно стычек с цветными мальчишками в школьные годы. Ба!» Что это за нотки в его голосе? Раздражение? Снисходительность? Стремление добиться расположения? Попытка успокоить? Агата, прищурившись, пристально смотрела на внука. «Что?» — повелительным тоном спросила она. Тео ответил не сразу. Он в задумчивости водил пальцем по краю чашки. «Это еще не все», — сказал он. «Я зашел на пирс. После того, что произошло на заседании совета, я вдруг подумал, что неплохо было бы проверить, все ли благополучно на аттракционах. Кстати, поэтому я и опоздал. И я думаю, что побывал там не зря. Я наблюдал за пятью парнями, затеявшими шумную перебранку рядом с галереей. Ну и что? Кем бы они ни были, я думаю, что с Божьей помощью ты прогнал их оттуда. Если у пирса появится репутация места встреч окрестных хулиганов, отравляющих жизнь туристам, нам придется похоронить наши планы реконструкции. Это были не хулиганы, — ответил Тео. И не туристы. А кто? Вновь раздражаясь, спросила Агата. У нее поднялось давление, в ушах зашумело. Ей здорово достанется от доктора при следующей встрече. Он, без сомнения, продлит еще на 6 месяцев курс реабилитации, который ей наверняка не выдержать. «Это были подростки», — сказал Тео. «Городские мальчишки. Азиаты и англичане. Двое были с ножами». «Так именно об этом я и говорю. Когда люди сходят со своей дороги, они сразу попадают в беду. Если разрешить им миграцию из стран, где человеческой жизни стоит ни гроша, то надо быть готовым к тому, что пришельцы из этих стран, носители иной культуры, будут свободно разгуливать с ножами. Если честно, Тео, то тебе повезло, что в руках у этих маленьких язычников не было ятаганов». Тео резким движением встал на ноги. Подошел к столу, на котором стояла тарелка с сэндвичами. Взял бутерброд, потом положил его на место. Повел плечами. Ба, парни с ножами были англичанами. Она удивилась, но, достаточно быстро придя в себя, спросила с насмешкой в голосе. «Надеюсь, ты отобрал у них ножи?» «Отобрал. Но дело совсем не в этом». «Тогда, Тео, будь добр, скажи мне, в чем дело». «Обстановка накаляется. И ничего хорошего ждать не следует. Балфорд-Ленес ждут большие неприятности».